«Я тоже». В кабинет зашла Зара Хоторн Каллигарис с таким видом, будто явилась в загородный клуб на бранч. На ней был свитер, свободные брюки и классические туфли на плоской подошве. В руке она тоже держала пистолет. «Опустите оружие». Орин прицелился. У той даже рука не дрогнула. Она посмотрела на охранника чуть ли не со скукой во взгляде. «Вроде бы всем прекрасно известно, что я самый безобидный Хоторн в своем поколении», сказала она звонким, высоким голосом. «И с удовольствием опущу пистолет, как только вы сделаете то же самое, Джон». А я уже и забыла, что у Орина есть не только фамилия, но и имя. «Напрасно вы так», — парировал глава моей службы безопасности. «Я не собираюсь вас стрелять, Зара, но при необходимости сделаю это, уж не сомневайтесь. Опустите оружие, поговорим». Зара и бровью не повела. «Вы меня знаете, Джон?» «И близко». Ее тон нисколько не изменился, но сразу стало понятно, что имеется в виду. «Неужели вы всерьез думаете, что я способна напасть на ребенка?» Под ребенком она, ясное дело, подразумевала меня, но я и внимания на это не обратила. Сердце так колотилось о ребра, что казалось, вот-вот их пробьет. И все же я нашла в себе силы переспросить. «Близко?» «После папиной смерти все прекратилось, уж поверьте», — сказала Зара. «Джон всегда очень четко обозначал зону своих приоритетов. На первом месте у него был мой отец, на втором — я». Когда Тобиас Хоторн 20 лет назад завещал Заре обручальное кольцо, он намекнул на ее неверность. Теперь же она была замужем за другим человеком, а текст завещания не изменился. У нее был еще один роман на стороне — с Орином. «Зара, вам тут делать нечего», — произнес Орин. Пистолет не дрогнул в его руке. «Правда?» — спросила она и, выдержав паузу, опустила оружие на стол. «Если бы ваши люди впустили меня в кабинет более традиционным способом, мне не пришлось бы пробираться сюда тайком, будто вор. А будь я уверена, что вы меня отсюда не выпроводите, я бы и пистолет с собой брать не стала. Но что есть, то есть. Из уважения, которого никто из вас не заслуживает, я, так и быть, оставлю оружие здесь, на столе, но при условии, что никто не станет меня выпроваживать». После долгой паузы и Орин опустил пистолет. Зара повернулась ко мне. «Юная леди, потрудитесь объяснить, что за чушь я вчера увидела в новостях. Немедленно!» Тоби ведь был ее братом. Я и вообразить не могла, какую реакцию вызовет в ней то интервью. «Не молчите!» — продолжала Зара. «Вы передо мной в долгу. И уж на разговор-то я точно имею право». Если так подумать, в ее словах была доля истины. Но не успела я ничего сказать, как с порога послышалось. «А от нас не хочешь эту историю услышать, а, тетя Зи?» Мы обернулись и увидели братьев. Джеймсон стоял между Ксандром и Грейсоном. Если до этого момента у Зары на лице сохранялась смесь презрения и спокойствия, при виде племянников эта маска начала слетать. Впервые за все время, что я провела в стенах поместья, я вдруг поняла, что она их очень любит. «Что ж, мальчики», — тихо проговорила Зара, — «расскажите мне о Тоби, пожалуйста». И они рассказали, по очереди, излагая все детали этой истории складно и убедительно. Когда Грейсон поведал, что Тоби был приемным, Зара резко втянула воздух носом, но промолчала. И сохраняла внешнюю невозмутимость до тех пор, пока Ксандр не передал ей рассказ Ребекки. «Дочь Лафлинов», — задумчиво произнесла Зара. «Она уехала в колледж, когда я училась в начальной школе, а вернулась лишь спустя много лет, уже с Эмили на руках». «Интересно», — подумала я, — «а не пытается ли Зара тоже представить, какую боль испытывала мать Ребекки все эти годы? Не перебирает ли, как и я, в голове причины, по которым Лафлины оказались такими жестокими родителями? Да чего же легко завести детей всяким проходимцам?» Едва слышно произнесла Зара. В комнате повисла гробовая тишина. Зара первой ее нарушила. «Продолжайте», — попросила она братьев. «Расскажите все. В этой семье принято доводить дело до конца». Но рассказывать больше было нечего. Зара знала о фотографии, оставленной ее отцом для Скай в истинном севере. Оставалось только добавить, что помимо снимка он еще оставил чистый лист, и уточнить, что цифры на обручальных кольцах Зариных родителей привели нас в Картагу, где Либи с Нэшем что-то нашли. «Не томите, рассказывайте, что вы узнали», — попросила Зара, и только тут я заметила, что Либи с Нэшем уже стоят в кабинете. Я невольно шагнула к ним. Вот он, тот самый момент. Все вело к нему. У меня было такое чувство, что я падаю на скорости 1000 миль в час. «Мы нашли моего отца», — пояснил Нэш. «И вот это». Он продемонстрировал небольшой пузырек с какой-то алой пудрой. «Твоего отца?» — переспросила я. «Джейка Нэша?» Перед глазами встала фотография с изображением Зары, Скай и растрепанного парня. Нэш кивнул Заре. «Он о тебе спрашивал». Лицо Зары на мгновение исказило боль. «Ты ведь любила его, да?» — тихо спросил Нэш. Зара покачала головой. «Вы не поймете». «Ты его любила», — повторил Нэш. «Но Скай стала с ним флиртовать, и в результате появился я». Я увидела, как натянулась жилка у него на шее. «Но даже тогда ты меня не возненавидела». Зара покачала головой. «Это исключено. Мне нетрудно было держаться в стороне, когда ты был маленький. Я вышла замуж, начала свою жизнь. Но ты тогда был еще ребенком, чудесным малышом. Только материнство недолго прельщало Скай своей новизной. И ты остался совсем один. Ее никогда не было рядом». «А ты была», — продолжил Нэш. «И довольно долго. Память слегка затуманилась, но я помню, что еще до смерти Тоби ты обо мне заботилась». «Я разыскала Джейка», — тихо проговорила Зара. «Для тебя». Шестеренки у меня в мозгу проворно завертелись. Когда Тобиас Хоторн впервые переписал свое завещание, сразу же после смерти Тоби, у Зары был роман на стороне, и Тобиас Хоторн знал об этом. «Так вы с отцом Нэша», — начала я. «Я привезла Джейку фотографии его сына», — сухо проговорила Зара. «Я хотела уговорить его пойти против воли моего отца, участвовать в жизни Нэша, но потом он исчез с концами. Уехал. Должно быть, в Картагу. По отцовскому же приказу».